путь поезда обогнал московское время на 3 часа. На 3 часа отстало московское время. За Аральским морем на горизонте возникли снеговые вершины отрогов Тяньшаня. За Тяньшанем, совсем рядом, Китай. Солнце палило 50 градусами. Поезд скрипел шпалами и песком. Поезд шел шпалами Турксиба. Скинуть с горизонта эти две змеи, и пейзаж будет таким, каким он был тысячелетия. Всадники-казахи обгоняли, стремились обогнать те два паровоза, которые тащили вагоны литерного поезда. Пустыня. Но вот с гор идет ручей. Этот ручей взят в ватерпасный расчет. Каждая капля его воды учтена. Это ирригация древностей, арычная система. Мирабы, которые жили у головных арыков, командовали течениями рек. Ныне арыками командуют инженеры. И здесь, около этих арыков, около плоскокрышек домов, выставивших наружу только глухие стены, здесь субтропическая растительность. Цветет урюк, грецкие орехи, миндаль. На полях, вымеренных ватерпасом, хлопок, рис. Багары принесут пшеницу. Город Алма-Ата, столица Казахстана. Точный перевод с казахского – «отец яблок». Ирригация древностей могут перестраиваться и могут строиться новые ирригации. В Среднюю Азию приехали американские инженеры. Инженер Дэвис, который у себя на родине, в Соединенных Штатах Америки, был директором правительственного ирригационного департамента, говорил людям литерного поезда, что он в ближайшие 5 лет намерен в Средней Азии переоборудовать такое количество водного расхода и оросить такое количество ныне мертвых земель, например, голодную степь, такие количества, какие в Соединенных Штатах он ирригировал в течение 20 лет. Работы уже ведутся, и эти новые воды изменят пейзаж пустыни. Пустыня, зной. По откосам кое-где растет хандрилла, жирные зеленые лопухи, растения, содержащие в себе каучук. По Балхашу, у Иссык-Куля, по Тальвегам Или растет дикий киндырь. На горизонте с востока величествуют горные хребты, минералы, металлы. Катастрофический простор. В Азию, удостоверить открытие Турксиба, в литерном поезде ехали иностранные корреспонденты. Их телеграммы и радио из Айнабулака пошли во все концы земного шара. Путешествовали иностранцы подобно бабушкам, везли с собою по свиной ноге, по ящику с вином, по ящику с нарзаном, бидоны консервов, кофейники, чайники, хотя в вагоне-ресторане кормили отлично. Имелись у иностранцев 2 граммофона с фоксами, коктейлевые справочники, фотографические аппараты, даже киноаппарат. Ели иностранцы за бабушек, пили за дедушек. По американскому часу играли в покер, отдыхали фоксами и неграми, на станциях стреляли фото и кино в просто верблюдов, в себя с верблюдами, в казахов, в казахские юрты. От фотографического утомления восстанавливаясь коктейлями. По новому мосту через реку Или, по которому поезд проходил впервые, первый поезд впервые по мосту. Некоторые иностранцы боялись ехать, как некогда бабушки, и обходили мост пешком. На горизонте виден одинокий дом. У шпал до 3-4 юрты. Это полустанок, разъезд. Дома еще не достроены. Поезд шел к станции, и по пустыне простора –